Все, ну вот, пожалуйста, мне нужно. У меня был белый петух с красным гребешком, который сначала кукарекал, а потом меня в лысину клевал 3 раза. Что-то он хотел от меня. Типа думай. Вот такой был петух. Но обязательно кукарекал. У меня всегда кукарекал. О чем-то оповещает. Значит, что мы с вами сделали? Я, по крайней мере, доказал вам, что вы являетесь уникальнейшими людьми на этой земле. Почему? Потому что я сказал, представьте петуха, и дал вам русское слово «петух». И вы посмотрите, сколько петухов возникло в этой аудитории. У каждого человека в своей голове возник свой петух. Логично? Если бы здесь сидело 4 миллиарда человек со всей земли собой, я бы сказал, представьте себе петуха. И все бы представили петуха. И все эти петухи были бы разными. 4 миллиарда было бы разных петухов. Вот теперь-то вы понимаете, что общаясь с человеком, вы делаете вид, что вы его понимаете. Может, вы говорите, он говорит, вот у меня был такой петух, и вы говорите, я вас понимаю. У меня тоже петух, да, в голове. Но у него свой петух, у вас свой петух. А вы понимаете, что вы понимаете? Никогда не понять другого человека, потому что у каждого свой петух в голове. Вот поэтому-то, кстати говоря, и завидовать другому человеку смысла никакого нет. Это бесполезная трата энергии, потому что таким, как он, ты никогда в принципе не станешь. Как бы ты ни подражал ему. Потому что у него свой личный опыт, у вас свой личный опыт. Об этом маленькая история. Однажды как-то царь-батюшка зашел в сад и увидел, что весь сад завел. Подходит к сосне и спрашивает, сосна, ты чего такая вяла? На что он отвечает, хозяин, разве ты не видишь, какая я длинная, колючая, у меня какая-то гадость липкая вытекает. Вот то ли дело виноград. Он такой замечательный, на нем зеленые ягодки растут, люди их любят. А я такая длинная, худая, колючая. Понял, сказал царь-батюшка, зашел виноградник. Видит его, он завел, спрашивает, а с вами что произошло? А виноград отвечает, хозяин, неужели ты не видишь, какие мы корявые все? А? На нас растут какие-то зеленые ягодки, люди их любят, топчут ногами, потом пьют, дуреют. Вот то ли дело... Розы. Вот розы, они такие разноцветные, благоухающие. А мы вот, ну понял, сказал царь, батюшка, заходит в розарий, там то же самое. И куда бы он ни заходил в своем саду, видел одну и ту же картину, весь сад завел. И вдруг его ноги занесли куда-то в самый-самый дальний уголок этого сада, и он увидел там небольшую, совершенно маленькую такую грядочку, на которой росли удивительные цветочки, Анютины глазки. И они были такие прекрасные, такие прелестные. Он удивился, восхитился и говорит, как же так, весь сад завял, а вы такие чудесные здесь сидите. А цветочки отвечают, хозяин, если бы ты здесь посадил розы, мы бы старались быть розами. Если бы ты здесь посадил редиску, мы бы старались быть редиской. А ты посадил здесь нас. Поэтому мы стараемся быть самими собой. Вот быть самим собой – самое прекрасное, что и на есть на свете. И тогда подражать другим не надо, потому что подражение только портит вас. А если вы будете как бы самими собой, вы будете такими Анютиными глазками, хоть и маленькими. Но зато чудесными. Зато чудесными. Good. Таким образом, 3 этих фильтра пропускают информацию из внешнего мира. И даже на первом данном месте